Глава 13. Уже привычно попросив народ не расходиться, я вышел за дверь. Мадам взяла меня под руку и, улыбаясь, словно какой-то заговорщик, повела в кабинет. Я ожидал увидеть там управляющего, но комната оказалась пуста. Олег Матвеевич пошел по своим делам. Объяснила мне отсутствие хозяина дома мадам. «Я хотела поговорить только с тобой, если ты не против». «Нет, конечно, говорите». Я посмотрел эти документы, что предоставил мне Олег Матвеевич. Анфиса Петровна сделала паузу, словно ожидая моей реакции. Я кивнул и вопросительно на нее посмотрел. «Так вот, там все выглядит хорошо. Я могла бы сказать, что все отчеты честны, но мне бы нужно сравнить их с записями в хозяйственных книгах завода. А их Олег Матвеевич пообещал привезти только завтра». «Значит, тут все чисто? Нет ни растрат, ни воровства?» «А ты подозревал его в чем-то?» — спросила Анфиса Петровна. «Если честно, то нет. Он произвел на меня хорошее впечатление. Хотя эти его легкие заискивания порой бесят. Думаю, это его манера общаться». Принялась оправдывать управляющего мадам. «Возможно», — согласился я. «В общем, тут такое дело», — замялась мадам. «Олег Матвеевич так складно и с восхищением рассказывал о вашей идее с коньяком, что я прониклась ей. Как ты смотришь на то, что я поработаю в этом направлении вместе с ним? Уже не ревизором, а партнером по развитию предприятия?» «Я был не против такого расклада, тем более, что бордельный бизнес, который я хотел отжать у Корсакова, с некоторых пор перестал мне нравиться, а точнее, с тех пор, как я узнал про монастырь, где Корсаков готовил девушек в элитные проститутки. Кандидатура мадам на место партнера Олега Матвеевича казалась мне вполне достойной. Уверен, она не даст растрачивать ему свой потенциал понапрасну. Сможет при необходимости держать здесь все в руках, если вдруг Олег Матвеевич не справится с растущим бизнесом. Я не сомневался в его способностях, но всегда приятно понимать, что есть подстраховка. Анфиса Петровна, я буду только рад такому», — честно признался я. «Но как же ваше желание вернуться к управлению борделем?» «Знаешь, Никита, кажется, я переросла ту должность», — усмехнулась женщина. «К тому же у меня появился ряд идей по расширению ассортимента предприятия, которые, к слову, понравились Олегу Матвеевичу». «Надеюсь, мне они тоже понравятся», — засмеялся я. «Обязательно. Как только будут опытные образцы, позовем вас с Настей на опробование», — сказала Анфиса Петровна и подмигнула. «Отлично. Тогда вопросы оплаты обсудите с Олегом Матвеевичем. Потом, как вернусь в столицу, расскажете. Главное, чтобы за рамки дозволенного не выходили», — шутливо пригрозил я. «Это все? Спешишь?» «Есть такое», — ответил я. «Тогда не смею больше задерживать», — поклонилась мадам и засмеялась. «Хотя...» Я задержался в дверях, вспомнив одну просьбу, которую хотел озвучить. «Не могли бы глянуть на медальон? Нет ли там осколка духа?» «Медальон?» — спросила мадам. «Тот, что достался тебе от отца?» «Именно он». «А есть подозрение, что там осколок?» «Совсем крохотные». Я показал пальцами, насколько крохотные были у меня подозрения. «Хорошо, давай гляну», — согласилась Анфиса Петровна. «Сейчас принесу». Я сходил в столовую, взял у Насти медальон и вернулся с ним в кабинет. Мадам долго рассматривала малахитовую чешуйку, то подносила ее к уху, то что-то нашептывала ей. Затем долго держала медальон в зажатой ладони и, наконец, произнесла. «Может быть, если повозиться с ним подольше, что-то получится выяснить. Пока могу сказать одно. Там точно что-то есть, но не пойму, что именно. Может быть, это и осколок, но он совсем маленький. Я не слышу ничего внятного. Если оставишь мне его на какое-то время, то смогу заняться». Я подумал, что если причина неудачи императора в ментальном контроле скрыта в этой штуке, то я не хочу оставлять Настю без защиты. «Пожалуй, нет, он нужен», — произнес я. «Может, в следующий раз, когда будет больше свободного времени». «Хорошо», — согласилась мадам. «Все, мне пора. Разбирайтесь с делами завода. Как вернусь в столицу, поговорим». «Когда планируешь это сделать?» «Сложно сказать. Я сам не знаю, насколько уеду, но, честное слово, постараюсь вернуться поскорее». Я махнул на прощание рукой и вышел из кабинета. Меня ждали товарищи, которым я должен был выдать напутственную информацию, что и как искать. А также немного денег на проживание и значительно большую сумму на тот случай, если лошадей придется выкупать у нового хозяина. Мне не хотелось заставлять Степана становиться конокрадом по моей прихоти, тем более если есть возможность мирно уладить дело. В комнате без меня шел какой-то оживленный разговор. Но при моем появлении все снова стихло. Я уже начинал подозревать, что мои друзья за глаза обсуждают меня. Иначе зачем бы им умолкать? Но заставлять их что-то рассказывать я не собирался. Не хотят, как хотят. Я коротко рассказал Степану, где именно у нас украли лошадей, но предупредил, что, похоже, это была организованная банда, вспомнив тех подоспевших конников. Я сильно сомневался, что тот эпизод был подстроен Корсаковым, а значит, действовала банда разбойников. Попросил не лезть на рожон и постараться не светить деньгами. Рассказал о своих подозрениях, что коней, скорее всего, продали. В общем, все, что знал и мог надумать. Хоть был уверен, что Степан и так все это понимает. Лушка внимательно слушала разговор и запоминала все, что я говорил. По окончании инструктажа я выдал деньги на проживание и расходы, связанные с передвижением, а также сумму в размере 10 серебряных рублей на случай выкупа. Степан возражал, что ни одни лошади столько не стоят, но я настоял. В крайнем случае вернет, если не понадобится. Отдельное внимание я уделил видам клейма, что стояли на животных. Ведь только по ним ребята смогут опознать ни разу не виденных ими лошадей. Я даже нашел листок бумаги и чернила в кабинете, где все еще возилась с документами мадам, и нарисовал клеймо по памяти. Вот теперь, кажется, все было готово. «Где встретимся, как закончим поиски?» – спросил Степан. «Ага, вот что я забыл. Думаю, лучше всего будет вам поехать в Красилово и ждать нас там. Я сам хочу вернуть животных хозяину. Тем более, что хочу сделать ему предложение». «Руки и сердце?» – прыснула Лушка. Девушка как-то резко изменилась после нашего разговора. Вроде как стало ко мне проще относиться. Может быть, эта недосказанность между нами на нее так давила? Что-то вроде того. Буркнул я и сам же рассмеялся. Через 5 секунд все ржали в голос. Напряжение последних дней выходило из нас немного истерическим смехом. Не знаю, чего напрягались Лушка и Степан, но нам с Настей точно требовалось подобное расслабление. Дверь открылась, и на пороге показался управляющий, посмотрел на нас, хмыкнул и, прикрыв за собой дверь, ушел. Видимо, приходил проверить, что это за шум в его столовой. «Нам отправляться прямо сейчас?» – спросил Степан. «Думаю, это не обязательно», – ответил я парню. «Подготовьте все необходимое, а завтра утром спокойно отправитесь в путь. Попрошу Олега Матвеевича помочь вам с экипажем на первый перегон». «Спасибо», – поблагодарил меня Степан и как-то словно невзначай приобнял Лушку. Девушка мигом покраснела и покосилась на меня. Новый статус был ей явно непривычен. «А вы? Когда решили отправляться?» Продолжил Степа. «А мы?» — я глянул на Настю. «Мы прямо сейчас, нечего тянуть. Нам еще монастырь искать придется». Девушка кивнула. Лушка высвободилась из объятий и подскочила ко мне. «Берегите себя, Никита Васильевич!» Она потупила взгляд, но все же встала на цыпочки и поцеловала меня в щеку опасно близко к губам. Я приобнял девушку и похлопал по спине. «Вы тоже. И присматривай за Степаном!» — усмехнулся я. Быстро собрав сумку с вещами, мы с Настей вышли на улицу, попрощавшись по пути с Анфисой Петровной и Олегом Матвеевичем. Управляющего я попросил посодействовать моим друзьям с экипажем. Олег Матвеевич заверил меня, что все будет сделано. Мы вышли на улицу, я достал нож и вызвал Осколка. День еще был в полном разгаре, так что снова придется потревожить взоры жителей столицы небывалым явлением, летящим по воздуху огромным китайским змеем. Осколок материализовался на внутреннем дворе дома управляющего. Ящики со стеклотарой уже увезли, и места для старта было достаточно. В дверях, ведущих во дворик, появились Степан с Лушкой, а спустя минуту к ним присоединились мадам с Олегом Матвеевичем. Мы вскарабкались на змея, предварительно закрепив у него на спине сумку. Осколок покрутил огромной драконьей мордой и издал тихий рык, словно ему что-то не понравилось, а может быть, просто ради удовольствия, и взмыл в небо. Столичные домики превратились в спичечные коробки, провалившись под желтовато-зеленое змеиное брюхо. Мы еще несколько минут наблюдали, как под нами проносятся деревянные кварталы окраин, а затем потянулись убранные поля и небольшие лиственные рощицы. Настя завороженно смотрела на ставшую практически плоской землю. Мне же подобные виды были привычны, и я просто наслаждался раскинувшимися под нами сельскими пейзажами и легким теплым ветерком, треплющим волосы. Стоило вылететь за пределы столицы, и небо стало прозрачным и глубоким. Неужели уже в этом столетии пыль немощенных дорог и дым от печей, которые начали топить по вечерам некоторые теплолюбивые граждане, создавало такой смог над городом? Конечно, этой дымке было далеко до того, что натворят люди за следующие 300 лет. Но даже сейчас разница неба в столице и за ее пределами была хорошо заметна. Я вдохнул полной грудью чистый прохладный воздух. Погода была теплая, но мы на этот раз поднялись довольно высоко. Осколок сказал, что так мы сможем быстрее добраться до нужного нам места. Уж не поправку ли на разреженность воздуха он имел в виду? Но тут главное, чтобы не перестарался, а то неизвестно, сможем ли мы дышать так высоко над землей. Хотя, если подумать, то при такой скорости ветер должен был давно скинуть нас со спины змея. Магия! Вот что значит настоящая магия, позволяющая добиться комфорта в любой ситуации. Лететь нам предстояло около 1500 километров. Я не представлял, с какой скоростью перемещается наш транспорт и от чего она зависит. Так что и примерное время в пути предсказать не мог. Оставалось только наслаждаться полетом да развлекаться, наблюдая, как состояние моей попутчицы меняется от восторга к испугу и обратно. Через несколько часов пути равнинная местность под нами стала собираться складками, словно смятая ткань. Сначала легкие, едва заметные неровности, затем все более и более высокие холмы Среднего Урала. Назвать это полноценными горами у меня язык не поворачивался. Где-то впереди и в будущем будет располагаться город Екатеринбург, а южнее – Челябинск. Не знаю, как в этом мире будет называться первый. Если тут не было Петра Великого, то не факт, что будет Екатерина Первая, в честь которой назвали город. Насколько я помнил из истории, сейчас в том месте должен был возводиться завод. «Куда нам?» – спросил я у Насти. «Хоть какие-то населенные пункты рядом были?» «Были», – ответила Настя, немного подумав. «Деревня была. Кажется, Подволошная называлась. Речки там еще текли рядом. Название такое смешное». Девушка снова задумалась. «Шайтанка. Читаевская Шайтанка. Кажется, так». Честно говоря, ни первое, ни второе название мне ни о чем не сказала. Я только знал примерно, где должен быть завод, что позже в моем мире станет Екатеринбургом. Я бывал там несколько раз. И если география этого мира не сильно отличается от моего старого, то смогу узнать характерные распадки холмов. «Снижайся, как только перемахнем горы», — попросил я Осколка. «Будем искать нужное место». «Уверен, что сможешь опознать место», — спросил меня Змей. «С такой высоты точно нет. А вот если полетишь в полукилометре над землей или ниже, то узнаю». Я, конечно, сильно рисковал. Горы могут быть очень похожими. Но вот русло Камы, там, где река делала подряд 3 разворота на 180 градусов, я легко узнал с воздуха. Дальше мы двигались над речкой Чусовой, которая и брала свое начало в нужном мне распадке. Дальше уже все совсем просто. «Там деревня!» — вдруг крикнула Настя и показала пальцем на что-то внизу. Мы снизились уже достаточно, чтобы можно было разобрать населенный пункт чуть правее от нас. Мы летели практически в то место, где я планировал искать завод. «Отлично!» Похоже, мы сможем найти нужный нам монастырь быстрее и проще, чем я думал. Змей принялся снижаться так, чтобы нам приземлиться за околицы деревни. Пугать мирных жителей не входило в мои планы. По широкой дуге, заложенной Осколком, мы облетели деревню с севера и стали заходить на посадку. Как вдруг Настя крикнула во второй раз. «Вижу его! Летим чуть назад!» Лететь задом наперед Осколок не умел, так что пришлось сделать еще один круг. Но на этот раз еще чуть ниже. Настя внимательно вглядывалась в поросшие деревьями пологие холмы, выискивая одной ей ведомой метки. Я попытался посмотреть с точки зрения энергии и сразу увидел немного выделяющееся на фоне темного лесного массива светлое пятнышко. Если тут проводились какие-то эксперименты с духами и людьми, то наверняка это место и светилось. «Там!» На этот раз я принялся указывать змею, куда лететь. Через несколько секунд Настя заметила то, что искала. Моя догадка была верна. Монастырем оказалось массивное каменное строение, обнесенное с трех сторон высокой стеной. Конечно же, тоже из камня. Четвертым боком монастырь прижимался к склону холма, так что казалось, он вырезан в его толще. Не гнездо ассасинов, но тоже весьма красиво. Пологие холмы не давали возможности врезать высокие башни. Но этого и не требовалось. Приземистый монастырь производил сильное впечатление именно за счет своей незаметности. Вся территория была очищена от деревьев, и с воздуха было проще разобрать, что тут что-то есть. Если же кто-то путешествовал по земле, то он мог бы пройти в нескольких метрах от поросших мхом стен и даже не понять, что рядом с ним что-то есть. Отличная маскировка. В одной из стен я разглядел ворота, а перед ними небольшую вытоптанную площадку. Тут можно было не таиться и приземляться прямо к воротам. Если пугать мирных жителей деревень я не хотел, то к монахиням у меня были претензии. Так что немного страха и неясности не помешает. Пусть боятся меня до того, как поймут, что мне нужно. Может быть, разговорить их будет проще. Я приказал Осколку садиться к воротам, а сам стал наблюдать за тем, что происходило внутри монастыря. Едва заметив нас, по двору принялись метаться люди и укрываться в здании. Но поняв, что мы не собираемся нападать или заливать их волшебным огнем, народ осмелел и стал просто смотреть в небо. Снижение лишило меня возможности дальнейшего наблюдения, так что я просто решил сосредоточиться на посадке. Для начала следовало попасть внутрь. Ворота монастыря оказались высотой не менее 4 метров. Двустворчатые, деревянные. Даже снаружи было видно, что они довольно толстые. Вот только часть досок белела новизной. Недавно меняли? Подгнили старые? Все возможно. А может быть, просто плановый ремонт. Вокруг полно леса. Почему бы не заменить старые доски новыми? Осколок плавно опустился на землю, позволил нам сойти и вопросительно посмотрел на меня. Я решил, что пока он нам не нужен. Уходить сразу я не собирался. Если не пустят тут заночевать, тогда и будем думать, как быть. Вызвать змея – дело пара минут. Мы остались вдвоем с Настей перед закрытыми воротами. Сумку я поставил на землю, чтобы руки были свободны. Я не ожидал нападения, но мало ли что. Скрип петель и маленькая дверь в створке ворот распахнулась. На пороге стояла пожилая женщина в черном платье, почти доходящем ей до пят. Голова была покрыта белым платком, собранным и завязанным позади шеи. Пронзительные серые глаза с интересом смотрели на нас. «Добрый вечер!» – поздоровался я первым. «Добрый вечер!» – согласилась монахиня. «А добрый он или нет, покажет время. Мы ищем настоятельницу монастыря». «По какому делу?» – поинтересовалась монахиня. «Благословят вас духи ветров», – произнесла Настя и склонила голову. Видимо, девушка лучше ориентировалась в ситуации. «И вам пусть подарят они свою силу. Так что вам надо, дитя?» Теперь монахиня обращалась к Насте, правомерно приняв ее за более сведущую. «Мы с мужем ищем настоятельницу монастыря», — сообщила Настя то же самое, что и я. «У меня есть сестра, она блаженная. Я знаю, что монастырь берет на попечение подобных ей детей. Кому духи благосклонны? Вот мы и хотим поговорить с настоятельницей о том, чтобы пристроить сестру». «Духи всегда милостливы к блаженным», — произнесла монахиня. «Вы можете поговорить со мной. Я сестра Катерина. Являюсь настоятельницей этого монастыря». Настя часто заморгала, но быстро собралась. «Как? А куда делась сестра Прасковья? Мне говорили, что она здесь распоряжается». «Сестра Прасковья?» — переспросила монахиня, впившись своими серыми глазами в лицо Насти.